Проиграв деньги за игорным столом, он был готов идти домой, но увидел, что Джон стоит и смотрит на него с противоположной стороны стола. Ротс ушел, напомнив Тони, чтобы тот вовремя успел на рейс в Афганистан. «Эй, парень, ты ведь пришел не для того, чтобы испортить мне удачу за игорным столом, не так ли?» — сказал Тони, подходя к Джону. Позади Тони стоял Хэппи. Джон смотрел на него в течение пару секунд, так как в оригинальном мире актер Хэппи был режиссером фильма «Железный человек». Он посмотрел на Хэппи, но ничего не сказал. «Нет, мистер Старк, я просто пришел сюда, чтобы увидеть вас. Я был на церемонии награждения и зашел сюда только для того, чтобы увидеть вас». Джон солгал. «Ну, лучше нанапивайся здесь. Если тебя поймают, СМИ разорвут твой хороший имидж», — сказал Старк со смехом. «Я никогда не пью, мистер Старк. Я слышал, что завтра вы отправляетесь в Афганистан. Вам следует быть там осторожным, поскольку это место сейчас небезопасно». Джон решил предупредить Старка. «Не волнуйтесь, со мной все будет в порядке. Американские военные защитят меня, так как это оружие очень важно для них». Тони ответил без особого беспокойства. Джон только пожал плечами и ничего не сказал. Он не хотел менять историю, ведь это событие необходимо для Тони, чтобы измениться. Попрощавшись друг с другом, Джон отошел подальше и издалека увидел, как Тони усаживает репортера в машину после того, как она взяла у него интервью. Джон только улыбнулся, увидев это. Джон вернулся домой самолетом на следующий день. В соответствии с первоначальным графиком Тони прибыл на свой частный самолет в Афганистан с опозданием на 3 часа. Когда стюардесса закрывала двери самолета, она почувствовала порыв ветра, но не нашла в этом ничего плохого. Где-то в Афганистане говорят, что лучшее оружие – это то, из которого и стрелять не надо. Я с ними в корне не согласен. Я выберу то, которому достаточно выстрелить один раз. Так отец делал, так Америка делает, и до сих пор вполне успешно. Тони произнес длинную речь и продолжил. Разрешите представить, Иерихон. После демонстрации возможностей ракеты он отправился к военному Хаммеру. Вскоре ему позвонил Абадая и спросил о ситуации. Тони радостно ответил. После того, как Ротс уехал отдельным транспортом, Тони с конвоем поехал в сторону военной базы. Внезапно раздался взрыв, и главный Хаммер взорвался. Они попали в засаду. Между солдатами конвоя и людьми, устроившими засаду, завязался ожесточенный бой. Нападавшие были вооружены и превосходили солдат числом. Тони, осознав всю тяжесть ситуации, бросился бежать, но вскоре рядом с ним приземлилась ракета. Тони, увидев табличку с именем на ракете, попытался убежать, но она взорвалась прежде, чем он успел это сделать. Как только по конвою был нанесен удар, щит немедленно получил информацию о засаде и послал агентов выяснить, что произошло. После того, как Фьюри узнал обо всем, он был встревожен. Он немедленно позвонил Коулсону, чтобы тот начал поиски Тони. Даже через 2 недели он не смог найти Тони. Фьюри был очень напряжен, и он немедленно позвонил Казекаге. «Здравствуйте, Казекаге, я хотел бы подать заявку на миссию. Я хочу, чтобы команда ваших ниндзя была отправлена в Афганистан, чтобы найти Тони Старка. Он является важным человеком для щита». «О-о-о, я получил информацию, но, к сожалению, я не могу помочь вам в этом, потому что есть еще один человек из другого мира, который положил глаз на Тони. Мы не хотим вступать с ним в конфликт, но не волнуйтесь, он хороший парень. Я уверен, что он вернет Тони», — ответил Гаара. «Еще один парень из другого мира?» Фьюри замер на пару секунд. «Хорошо, я понял. Спасибо, Казекаге», — ответил Фьюри и тут же позвонил Коулсону. «Коулсон, прекрати все свои действия по поиску Тони и возвращайся. Нам нужно встретиться с нашим консультантом. У нас новый гость», — сказал Фьюри. Коулсон все понял и приказал своей команде прекратить все операции и вернуться домой. Вернувшись на следующий день, Коулсон и Фьюри отправились в новый дом Джеймсона. Джеймсон купил новый дом на Лонг-Айленде с видом на океан, гораздо дальше от башни Старка, и даже штаб-квартира новостей Дейл и Бугли переехала в новое здание подальше от башни Старка. Глава 38. Спасение Тони. «Так мистер Брюс преследует Тони Старка?» — спросил Фьюри. Фьюри и Коулсон оба прибыли в дом Джона, чтобы спросить о Тони. «Да, Бэтмен заинтересован в его интеллекте и знаниях. Вас может ждать сюрприз, когда Тони вернется. Не волнуйтесь, с Тони Старком ничего не случится», — сказал Джон. «Хорошо, я подожду его», — сказал Фьюри. «Где-то в Афганистане. Когда Тони очнулся, он обнаружил, что находится в пещере. Он увидел, что к его носу подведена небольшая трубка. Он потянул ее с некоторым раздражением, но потом его настигла реальность. Он увидел, что к его груди прикреплен металлический круг, похожий на устройство. К нему были подсоединены два провода, а провода были соединены с батареей. Он хотел снять это с себя, но тут услышал голос. «Я бы на твоем месте этого не делал», — сказал мужчина, который брил бороду. «Что ты со мной сделал?» — спросил Тони с отчаянным выражением лица. «Что я с тобой сделал?» «Я спас тебе жизнь, Тони», — сказал мужчина, а затем объяснил, как это устройство спасает его от смерти, но батареи хватит только на неделю. Теперь Тони было очень страшно. Пока Тони был погружен в свои мысли, он услышал стук в дверь. Вскоре внутрь вошли три человека и начали говорить на иностранном языке. Мужчина перевел ему их слова. Они хотели, чтобы Тони сделал Иерихон, на что он ответил отказом. В результате Тони подвергли пыткам, после чего вывели на улицу, чтобы показать оружие, которое было предоставлено компанией Stark Industries. Террорист снова приказал построить для них Иерихон, и на этот раз Тони согласился. «Они никогда не найдут тебя в этих горах. Посмотри, что ты только что видел, это твое наследие, Старк, работа всей твоей жизни в руках этих убийц. Ты так хочешь уйти, это последнее наследие великого Тони Старка», — сказал переводчик. «Я не должен ничего делать, даже если я сделаю, они убьют меня, тебя, через неделю», — сказал Тони. «Ну, тогда это очень важная неделя для тебя», — ответил мужчина. Вскоре к Тони пришло вдохновение, и он начал конструировать знаменитый миниатюрный дуговой реактор у себя на груди. В процессе работы они с мужчиной пообщались, и Тони узнал, что этого человека зовут Йенсен. «Сколько энергии он может генерировать?» – спросил Йенсен, увидев дуговой реактор. «Около 3 гигаджоулей в секунду», – ответил Тони. «Этого хватит для работы вашего сердца на 50 жизней, или что-то большое в течение 15 минут», – добавил Тони. Теперь у Тони было достаточно энергии, чтобы сделать металлический костюм из энергии реактора, и он немедленно приступил к созданию. Им потребовалось почти 2,5 месяца, чтобы почти закончить создание первого Марк-1. Но вскоре террористы поняли, что происходит что-то неладное, и встретились с Тони и Йенсеном. К ним подошел лысый парень и пригрозил Тони, что убьет обоих, если они в ближайшее время не отдадут им ракету Иерихон. Тони заверил, что скоро закончит ее для них. Через несколько дней весь шаблон Марк-1 был готов, и когда Тони собирался в костюме, террористы поняли, что что-то не так, и настойчиво постучали в дверь. Поскольку дверь была оборудована бомбой, когда они попытались ворваться, дверь взорвалась. Тони сказал Йенсену продолжать работу и закончить установку. Услышав взрыв, они поняли, что к ним приближаются другие террористы. Но Тони настаивал на продолжении, однако вскоре Йенсен сказал, что у них нет времени. «Нам нужно больше времени. Я задержу их», — сказал Йенсен, загрузив всю процедуру, которая займет несколько секунд, и выбежал на улицу с пистолетом, лежащим на пороге. «Придерживайся плана, Йенсен. Придерживайся плана», — кричал Тони, зная, что произойдет, когда Йенсен выбежит наружу. Тони выглядел отчаявшимся, но ничего не мог сделать. Когда Тони был готов в своем костюме и начал выходить, на него посыпались пули, но они ничего не могли ему сделать. Когда Тони оказался около устья пещеры, он увидел Йенсена, лежащего в луже крови. «У нас был план. У тебя есть семья. Мы идем к твоей семье. Моя семья мертва. Я иду к ним сейчас», — Старк ответил Йенсен. «Все в порядке. Я хочу этого. Я хочу этого. Спасибо, что спас меня», — сказал Тони со слезами на глазах. «Не трать все впустую. Не трать свою жизнь впустую», — сказал Йенсен, прежде чем закрыть глаза. Тони встал с большим гневом и направился к устью пещеры. Он не заметил, что после того, как он встал, тело Йенсен погрузилось в землю, как будто земля проглотила его. Как только Тони подошел ко входу, на него снова обрушился шквал пуль. Но пока они стреляли, позади стрелявших боевиков раздался внезапный взрыв, который мгновенно убил многих боевиков. Террористы повернули головы, чтобы посмотреть, что вызвало взрыв, и увидели несколько ракет, летящих в их сторону. Они не успели даже среагировать, как были взорваны ракетами. Тони был потрясен, когда увидел это, и подумал, что военные наконец-то нашли его. Когда пыль осела, он увидел, что перед ним завис средних размеров самолет черного цвета с изысканной отделкой, а через стекло самолета он мог видеть сидящего внутри человека в черной полумаске с заостренными ушами. Глава 39. Возвращение. После того, как стекла раздвинулись, человек в маске встал из своего кресла, перепрыгнул на другой край самолета и сел на край, в то время как самолет завис сам по себе перед ним, а человек оглядел Тони с головы до ног. «Кто ты?» – спросил Тони. У него в голове было несколько догадок, но он с трудом мог поверить в собственную догадку. «Я думал, Джон сообщил тебе обо мне», – сказал мужчина в маске. «Ты Бэтмен, ты действительно Бэтмен», – промолвил Тони. «Да, я Брюс Уэйн», – ответил мужчина. «Я наблюдал за тобой больше месяца, Тони. Должен сказать, что я впечатлен», – продолжил он. «Что, ты шпионил за мной? Тогда почему не спас Йенсена раньше? Он был невиновен». «Я думал, ты супергерой», – сказал Тони с некоторым гневом. «Расслабься, Тони, Йенсен жив. Его сейчас кто-то лечит. Залезай. Мне нужно отправить тебя на военную базу. Они с ума сходят, разыскивая тебя», – сказал Брюс. «Что, Йенсен жив? Как это возможно? Я видел, как он умер». «Ты уверен, что говоришь правду», — сказал Тони с некоторым волнением. «Расслабься. Я здесь не единственный, кто следит за вашей ситуацией. Хотя я не встречал того парня, я знал, что он был там, чтобы защитить тебя. Он забрал Йенсена. Я уверен, что его скоро отправят к вам, когда он будет в форме», — сказал Брюс. «Хорошо. Пока я поверю тебе. Подожди, дай мне снять костюм», — сказал Тони. Он решил довериться Брюсу, потому что знал, что если бы Брюс действительно хотел убить его, он мог бы использовать свой самолет, чтобы взорвать его. Потому, что он мог видеть, он был уверен, что у самолета была мощная система вооружения, которая могла убить его, даже когда он был в костюме. Сняв костюм, он забрался в парящий самолет и сел на место второго пилота. Брюс тоже сел на свое место. «Разве ты не хочешь уничтожить свой костюм?» — прокомментировал Брюс. «Это не имеет значения. Этот костюм бесполезен без моего реактора», — бесстрастно сказал Тони с оттенком гордости. Брюс уже знал всю историю из воспоминаний Джона, поэтому не стал больше ничего комментировать. Тони был слишком наивен для этого мира. Он нуждался в пробуждении, и Абадия мог дать ему это. Застегнув ремни безопасности, они полетели прочь. Тони с любопытством разглядывал внутренности самолета и подметил, что технология была на высоком уровне. В глазах Тони блестели искорки, он думал о многом. У него было много вопросов, но он знал, что сейчас не тот момент, чтобы их задавать. Ему нужно было вернуться домой и выяснить, кто продает оружие террористам. И, что еще важнее, ему нужен был чизбургер. Жизнь там в течение 3 месяцев была для него сущим адом. Вскоре они незаметно прибыли к базе. «Давай, Тони, иди домой. Джон скоро придет поговорить с тобой. Нам нужно многое обсудить», — сказал Брюс, когда Тони забрался в самолет. После этого Брюс улетел, не попрощавшись. «У этого парня манеры лучше, чем у меня», — пробормотал Тони. Когда Тони подъехал к базе, он увидел снаружи сторожевую вышку. Он помахал рукой охранникам. Сначала охранники направили на него оружие, но когда увидели его лицо, они тут же позвонил своему начальству. Через несколько минут прибежал Родс с беспокойством на лице. «Теперь будешь ездить со мной». «Ладно», — сказал Родс, обнимая Тони. На следующий день военный самолет приземлился в Лос-Анджелесе в частном аэропорту Stark Industries. Выйдя из самолета, Тони увидел Пиппер, которая ждала его. Глаза красные. «Оплакивала погибшего босса?» — спросил Тони у Пиппер. «Это слезы радости. Не надо работу искать», — ответила она. «Отпуск закончен», — ответил Тони. «Хаган, отвези нас в больницу». Пиппер обратилась к Хаппи. «Нет, есть две вещи, которые нужно сделать. Во-первых, я хочу чизбургер. А во-вторых, я хочу провести пресс-конференцию», — вмешался Тони. «Пресс-конференцию? Зачем?» — спросила Пиппер. «Хаган Драйв. Сначала чизбургер». Тони не ответил ей. Когда они прибыли на пресс-конференцию, Абадай уже ждал его. Тони обнял его, пока ел гамбургер. Затем он увидел, что Джон стоит и наблюдает за ним чуть поодаль. Тони, Абадия и Пиппер с улыбкой подошли к Джону. «Спасибо за предупреждение. Ты спас мне жизнь», — сказал Тони. «Я просто посыльный, мистер Старк. Я рад, что вы в безопасности», — сказал Джон. Абадия, слушавший разговор, был потрясен, так как не знал, что произошло в Афганистане. Из разговора следовало, что Джон помог спасти Тони. Подумав об этом, Он сжал руки в гневе, но на его лице не появилось никакого выражения. Глава 40. Пресс-конференция. «Что ж, мистер Старк, вы должны выступить на пресс-конференции», — продолжал Джон. «Зови меня просто Тони». «Я твой должник», — ответил Тони. «Конечно, Тони». Затем Тони и Абадая отправились на трибуну для пресс-конференции. Абадая только поприветствовал и поблагодарил Джона по пути. Пиппер тоже последовала за Тони и поблагодарила Джона за спасение Тони, хотя она и не знала, как он спас ее босса, но все равно была благодарна. Когда Тони подошел к сцене, он сел у пола и сказал: «Эй, ничего, если все сядут, так вы сможете видеть меня, а я вас». Все сели, и даже Абадая присоединился к нему и сел рядом. Из угла Коулсон подошел к Пиппер и сказал: «Здравствуйте, мисс Потс, можно вас на несколько минут?» «Я ничего не знаю. Вы можете спросить Тони, который находится на сцене», — ответила она. «Я не репортер, мисс Потс. Я специальный агент Фил Коулсон из ЩИТ. Я здесь, чтобы проинформировать мистера Старка о том, что произошло в Афганистане», — сказал Коулсон. «С нами уже связались Министерство обороны, ФБР, ЦРУ. Мы уже сказали, что ничего не знаем». Прежде чем Коулсон успел ей ответить, они услышали голос, который сказал: «Все в порядке, Коулсон. Ты скоро получишь ответы. Он тоже присоединится. Ты действительно последовал моему совету. Разве я не дал тебе красивую аббревиатуру? Я должен получить права на название. Привет, Джон. Я тоже хотел спросить тебя об этом». «Он присоединится», — сказал Коулсон, увидев Джона рядом с собой. «Мистер Джеймсон, вы знаете этого агента? Это замечательно. Он может расспросить вас о том, что произошло». «Мне тоже интересно, что случилось», — сказала Пиппер. «Пожалуйста, мисс Потс, зовите меня Джон. На самом деле я тоже не знаю, что там произошло. Он скоро придет. Вы можете пойти и сказать Нику, что он скоро выйдет на связь», — сказал Джон. Выслушав это, Коулсон ушел. «Я так и не смог попрощаться с папой. Есть вопросы, которые я бы ему задал. Я бы спросил его, как он относится к тому, что делает компания. Был ли он в конфликте, были ли у него какие-то сомнения». Тони сказал: «Я видел, как молодых американцев убивали тем самым оружием, которое я создал для их защиты. Я стал частью системы, которая не несет никакой ответственности». «Что там произошло?» — спросил один из репортеров. «У меня открылись глаза. Я понял, что могу предложить этому миру нечто большее, чем заставлять вещи взрываться. Вот почему, начиная с сегодняшнего дня, я закрываю подразделение Stark International по производству оружия до того момента, когда я смогу решить будущее компании», — сказал Тони, вставая, и это привело репортеров в бешенство. Абадая не дал Тони сказать больше ничего и сказал: «Что мы должны вынести из этого, так это то, что Тони вернулся». После того, как Тони вышел, он увидел Пиппера и Джона и направился к ним. Абадая присоединился к нему с угрюмым лицом. «Ну, все прошло хорошо. Как ты думаешь, насколько сильно упадут завтра акции?» «Ну, примерно 40 пунктов», — ответил Тони. «Это минимум», — сказал Джон. «Газеты будут очень рады увидеть это новое развитие события и сделать заголовок о том, что ты победил в этой предполагаемой войне между нами», — Тони сказал Джону со смехом. «Ну тогда мне лучше начать скупать все акции, которые я могу, с завтрашнего дня». «Я очень верю в тебя, Тони», — ответил Джон. Это удивило всех, так как они не ожидали, что Джон купит акции после того, как они провалятся, что будет означать убыток. Конечно, если акции компании снова вырастут в будущем, тогда это будет совсем другое дело. Тони только улыбнулся на его слова, ничего не сказал и повел их к большому дуговому реактору, который был построен. Абадая хотел посмотреть на маленький дуговой реактор, о чем он уже знал с самого начала. Пиппер и Джон оба серьезно посмотрели на него. Хотя Джон уже знал всю историю, он все равно удивился, когда увидел дуговой реактор вблизи. «Хорошо, Джон, пойдем со мной. Нам нужно поговорить», — сказал Тони и пошел к своей машине. Джон и Пиппер присоединились к нему. Абадая пошел своей дорогой, так как он должен был справиться с надвигающейся на компанию бурей. Они добрались до знаменитого дома Тони в Малибу и вошли через ворота. «Должен сказать, Тони, я завидую твоему большому дому, он выглядит потрясающе», — с завистью сказал Джон. «Ну, ты можешь переехать сюда, если хочешь. У меня здесь нет никого, кроме меня самого», — сказал Тони, не задумываясь. Вдруг раздался голос: «С возвращением, сэр». Тони не ответил, но Джон сказал: «Привет, Джарвис, приятно познакомиться». Глава 41. «Я тоже рад вам, мистер Джон Джеймсон. Откуда вы меня знаете?» «В моей базе данных не было информации о нашей встрече», — монотонным голосом сказал Джарвис. Тони тоже посмотрел на него с удивлением. «Я много чего знаю, Джарвис, и тебя, Тони, тоже. Я знаю твое прошлое, настоящее и будущее», — сказал Джон. Пиппер тоже странно посмотрела на него. «Мое будущее, поэтому ты предупредил меня, чтобы я был осторожен в Афганистане? Почему ты не сообщил мне об этом раньше?» — серьезно спросил Тони. «Тони, я не хочу слишком сильно влиять на твою судьбу, и это путешествие было необходимо для тебя. Разве ты не должен был увидеть ужасы своего собственного творения?» — сказал Джон. Прежде чем Тони успел ответить, они увидели, как к ним через ворота приближается роскошный автомобиль. Механизм ворот, к удивлению, не остановил вторжение. «Сэр, я не смог остановить его вторжение. Он отключил механизм ворот», — добавил Джарвис. Тони услышал это, но ничего не сказал, так как догадывался, кто это был. После того, как машина остановилась, из нее вышел красивый высокий мужчина с черными волосами. Он выглядел крепким, мышцы были во всех нужных местах, и это было заметно, несмотря на то, что он был одет в костюм. «Как дела, Тони? Тебе стоит заменить эту штуку в груди. Она не работает в полную силу. Привет, Джон. Рад снова тебя видеть. Мне нравится твой новый дом. Он просторный. Спасибо. Эта поездка была насыщенной. Пришлось увидеть и отбросы этого мира», — сказал мужчина глубоким голосом, выйдя из своего Мерседеса. «Вы, должно быть, Брюс. Спасибо, что спасли меня там», — сказал Тони после осознания. «Ты бы все равно спасся. Этот костюм сохранил бы тебе жизнь», — сказал Брюс. «Здравствуйте, мисс Поттс. Вы, должно быть, запутались. Я Брюс Уэйн. Наверное, трудно справляться с таким парнем, как Тони», — добавил он, приветствуя Пиппер. «Здравствуйте, извините, я вас не узнаю», — ответила она с еще большим замешательством. «Пиппер, это Брюс Уэйн. Ты знаешь его под другим именем, Бэтмен. Ты ведь помнишь фильм? Он и есть тот самый Брюс Уэйн», — Тони сказал Пиппер. «Что, ты, Бэтмен? Как такое возможно? Бэтмен – это просто фильм, я помню фильм. Здесь нет города Готэм», – сказала Пиппер. Вообще-то у Тони были те же сомнения, но он не успел ничего спросить. Если Бэтмен был реальным человеком, то почему Джон снимает фильмы? Ведь, насколько он понял, супергеройский стиль Бэтмена основан на скрытности. Снимая фильм о нем, он просто разоблачит его. «Ну, это то, что я хотел объяснить. Я не принадлежу к этой вселенной. Скорее, я часть другой параллельной вселенной. По неизвестным причинам мы попали на эту землю, а Джон обладает способностью заранее определять, кто придет в этот мир. Он снимает фильмы для того, чтобы люди, которые пришли или будут приходить в будущем, могли связаться с ним, и он мог помочь понять их ситуацию». Брюс сказал: «Вы хотите сказать, что не принадлежите этой земле? Значит, теория параллельной вселенной реальна. Это невероятно. Подожди, твои слова означают, что есть другие люди, которые путешествовали раньше. Кто они? Трансформеры? И вы хотите сказать, что другие тоже придут?» Тони сказал: «Да, некоторые уже здесь. Бамблби уже прибыл. Он – моя машина. Другие с Кибертрона еще не прилетели. Я не уверен, прилетят ли они. Мне просто приснилась их история. Другие тоже прибыли, и я их соответствующим образом разместил. Другая сторона была той, которая спасла Инсина. Не волнуйся, с ним все в порядке. Они лучшие в медицине», — вмешался Джон. Тони был потрясен. «Значит, с Инсином все в порядке. Это хорошо, я надеюсь скоро увидеть его, большого лжеца», — улыбнулся Тони и вдруг взволнованно спросил: «Могу я увидеть Бамблби?» «Конечно, но он в Нью-Йорке. Тебе придется поехать туда, чтобы увидеть его», — ответил Джон. «Итак, Тони, думаю, теперь ты будешь работать над своим костюмом. Тебе нужна помощь?» — спросил Брюс у Тони. Тони молчал несколько секунд, а потом, вспомнив все ужасы, которые он видел в плену, он захотел что-то сделать. «Ты можешь мне помочь? Я не принижаю тебя, но твой костюм и мой костюм совершенно разные», — Тони сказал с оттенком гордости, потому что чувствовал, что костюм Бэтмена не будет достоин упоминания перед его металлическим костюмом. «Как ты думаешь, кто сделал самолет, который спас тебя?» Брюс ответил без каких-либо эмоций. «Что, ты сделал этот самолет? Разве не Люциус его сделал?» — удивленно спросил Тони. На этот раз Джон ответил: «Тони, не очень-то доверяя фильмам, которые я снимаю. Кино и реальная жизнь – это разные вещи. Как и ты, он гений из своего мира. Его дворецкий Альфред тоже очень сведущ. Фильм, который я снял, это другая версия Бэтмена в другой вселенной. Есть много сходств, но есть и различия. Я понимаю. Конечно, Бэтмен, дай мне посмотреть, насколько ты гений. Я пока займусь кое-какими делами, а через несколько дней мы начнем делать костюм, сказал Тони. Конечно, я приведу Альфреда, чтобы он тоже помог. Я тоже могу получить вдохновение для своего костюма летучей мыши, сказал Брюс. Глава 42. Новый Марк 2. Тони решил довериться Брюсу, потому что чувствовал, что на него можно положиться, к тому же Брюс спас его. Тони не понимал, что на него тонко повлиял фильм, и поскольку он верил в историю жизни Брюса, который был супергероем в своем мире, Тони почувствовал, что они могут работать вместе, и даже захотел проверить его крыло летучей мыши, которое он видел раньше. Тони ни на минуту не усомнился в словах Джона, поскольку он не может подтвердить наличие такого чита, как система Джона, так как это не научно. На следующий день Тони отправился на встречу с Ротсом, чтобы узнать, не хочет ли он присоединиться к проекту, но Ротс отказался и попросил дать ему время и все обдумать. После двух ночей, проведенных в доме Тони Старка, Пиппер и Тони оказались на одной стороне крыши. В груди у Тони теперь был новый дуговой реактор, который он установил с помощью Пиппер. Сегодня вечером они собирались принять двух гостей. Бэтвинг опустился на крышу, которая была предварительно подготовлена. Из самого транспорта появились Альфред и Брюс. «Добро пожаловать в мой дом». «Здравствуй, Альфред», — сказал Тони. «Здравствуйте, мастер Старк. Я рад вам. Я также рад познакомить я и с вами, мисс Поттс», — ответил Альфред. Тони заметил, что Альфред намного моложе, чем он думал. «Здравствуйте, мистер Альфред. Пожалуйста, проходите внутрь», — сказала Пиппер. Они сразу же прошли в лабораторию и начали работать над костюмом для Тони. После нескольких минут обсуждения Тони понял, что Брюс действительно разбирается в этом вопросе, и начал вносить соответствующие изменения в конструкцию. После недели изменений и корректировок чертежей маркой новый костюм был готов. Тони не пришлось проходить через неудачные испытания, как в реальной версии, например, случай, когда он использовал слишком много энергии на двигателе и врезался в потолок. Тони даже добавил функции, позволяющие избежать обледенения костюма на большой высоте, прислушавшись к советам Альфреда. Тони отправился на испытание, которое прошло идеально, и после предупреждения Брюса он медленно приземлился на крышу, а не разрушил ее, как в оригинальной версии. Брюс также последовал за ним на Бэтвинга, чтобы убедиться, что все прошло хорошо во время пробного запуска. «Ты должен использовать золото-титановый сплав, чтобы иметь хорошие соотношения мощности и веса для экзоскелета костюма. Это также поможет при разгерметизации и обледенении», — сказал Брюс. «Да, это поможет», — сказал Тони, пока они обсуждали, как сделать костюм лучше. Вдруг, пока они говорили, Тони краем глаза увидел, что по телевизору показывают благотворительную акцию Тони Старка. «Что-то я не помню, чтобы тебя приглашали», — прокомментировал Брюс, просматривая новости. «Потому что я не был приглашен, Джарвис». «А я был приглашен?» — спросил Тони. «Нет, сэр, у меня нет таких записей», — сказал Джарвис. «Тогда, думаю, вам пора собираться», — сказал Альфред, наливавший им чай. «Я принесу костюм. Мисс Пиппер уже на мероприятии», — сказал Альфред. «Спасибо, Альфред», — сказал Тони, пока Брюс все еще смотрел на схемы и думал, как улучшить костюм летучей мыши. «Бетси, ты тоже идешь, готовься. Нам нужно пойти и повеселиться», — сказал Тони. «Да, мастер Брюс, вам тоже стоит пойти и познакомиться с людьми этого мира. И, возможно, найти кого-нибудь интересного», — добавил Альфред к комментарию Тони. «Хорошо», — сказал Брюс. «Джарвис покрасит костюм, пока нас не будет». «Альфред, разве ты не хочешь посетить мероприятие?» — спросил Тони. «Все в порядке, мистер Старк, я буду дома и еще раз просмотрю ваш костюм. Джарвис будет со мной», — сказал Альфред, улыбаясь. «Рад быть полезным», — Джарвис добавил. Тони ничего не сказал и отправился на мероприятие вместе с Брюсом. Как только он прибыл, к Тони сразу же стали стекаться репортеры. Тони даже увидел Абадию и обменялся с ним приветствиями. Затем Брюс и Тони пошли в бар, чтобы заказать напитки. Пока они потягивали напитки, сзади появился Коулсон и сказал: «Здравствуйте, господа. О, я вас знаю, вы из МММ. счета, мистер Старк, а это, должно быть, мистер Брюс Уэйн. «Здравствуйте, мистер Брюс», — сказал Коулсон. «Вы знаете Брюса? Я думал, лишь немногие знают о его существовании». Тони был удивлен. «Джон, консультант их организации, полагаю, вам стало известно, что произошло в Афганистане. Я могу предоставить вам отчет после. Вы не против?» Брюс сказал. «Конечно, я буду здесь для этого», — сказал Коулсон. Позже Тони увидел Пиппер в шикарном платье и сразу же пригласил на танец. Брюс тоже танцевал с какой-то женщиной. Позже Тони вышел с Пиппер на крышу и почти поцеловался, но оба остановились. Когда Тони вернулся в бар, чтобы взять еще выпивку для них обоих, пришла девушка-репортер, которая спала с ним раньше, и показала ему фотографии Гульмиры, города, откуда был родом Йенсен. «Я не продавал им оружие», — опроверг Тони. «Ты глава компании», — сказала она. «Я не вся компания», — сказал он и ушел, столкнувшись с Абадией. Абадия сказал, что он сделал все это, чтобы защитить его и компанию, и именно он был тем, кто предложил его отстранить. Тони пару секунд стоял, дрожа от гнева, а после сразу покинул мероприятие. Глава 43. Поиск улик. После разговора с Коулсоном Брюс вернулся к Тони. Он ожидал, что Тони дома, так как заметил, как тот выходил из дома. Но там был только Альфред, сидящий в лаборатории. «Где Тони?» – спросил Брюс. «Мастер Старк только что пришел, надел костюм и улетел, ничего не сказав», – ответил Альфред. «Джарвис, где Тони?» – спросил Брюс. «Мистер Старк сейчас летит над Атлантическим океаном со скоростью 120 миль в час, направляясь в сторону Европы», — ответил Джарвис. «Я должен лететь с ним», — сказал Брюс, чувствуя, что должна быть причина, по которой он летит в сторону Европы, и она должна быть серьезной. Джон обычно не делился всеми воспоминаниями с выкупаемыми персонажами. Он лишь мельком рассказывал о будущем и врагах, с которыми им придется столкнуться. Джон не хотел нянчиться с героями реального мира и персонажами, привезенными из другого мира, потому что если он будет помогать везде, то супергерои не будут расти в характере. Вскоре, согласно оригинальной временной линии, Тони прибыл в Гульмиру и уничтожил оружие, убив при этом кучу террористов. Когда он возвращался обратно, его атаковали американские ВВС, но ему удалось отбиться от них, спасая пилота, чей самолет взорвался. Ротс помог ему скрыться, но позже потребовал более подробных объяснений. Вернувшись, Тони увидел, что Брюс смотрит на него опасными глазами. Тони почувствовал холодок в костях от такого взгляда. «Неужели ты думал, что я спас твою жизнь, чтобы ты снова выбросил ее в этом проклятом месте?» — сказал Брюс очень холодным голосом. «Ну, я вернулся целым и невредимым, не так ли?» — сказал Тони. Прежде чем Брюс успел отчитать Тони, они услышали голос, который сказал: «Что это?» «Это следы от пуль, Пиппер, которая только что пришла в лабораторию», — увидела Тони, который снимал костюм с помощью Джарвиса, а Брюс и Альфред смотрели на него. «Это не то, чем кажется, Пиппер. Это никому не будет продано. Я хочу исправить свое наследие», — серьезно сказал Тони. «Это все прекрасно, если ты делаешь оружие и другие вещи. Но я не буду участвовать в этом, если ты поставишь на кон свою жизнь», — с безмерной грустью сказала Пиппер. Тони был потрясен и в конце впервые убедил ее, что то, что он делает, правильно. «Я хочу, чтобы ты взломала главный сервер компании и выяснила, не заключаются ли какие-нибудь тайные сделки. Я заблокирован в компании, поэтому не могу войти. Брюс может сопровождать тебя», — добавил Тони в конце. Брюс все еще злился из-за его неосторожности, за то, что Тони зашел так далеко без какой-либо поддержки, но он знал, что сейчас важно, поэтому не стал отказываться. «Я сделаю для тебя последнюю работу, а потом уйду в отставку», — сказала Пиппер и ушла. «Тони, ты должен сказать ей о своих чувствах. Мир опаснее, чем ты думаешь. Не жалей ни о чем». После этих слов Брюс ушел вслед за Пиппер в компанию. Вскоре Пиппер и Брюс пришли в главный офис компании Абадая, и Пиппер начала процесс с помощью USP-устройства, которое дал ей Тони, а Брюс остался у двери, чтобы следить за всем. Вскоре правда открылась, когда она просмотрела видео, показывающее, что Абадай ответственен за похищение Тони и его новый проект с костюмами под названием «Сектор 16». Пока копировалась информация, Брюс сказал, что Абадия приближается, и ей нужно заканчивать. Поэтому она спрятала жесткий диск в газете. «Кто он?» «Твой новый телохранитель», — сказал Абадая, войдя в офис. «Да, Тони сказал, что мне нужен помощник, и я наняла его. Как дела?» — сказала Пиппер, успокоившись. Затем они начали светскую беседу, следя за тем, чтобы Абадая не понял, что все файлы копируются. Наконец, после завершения процесса она поспешно ушла. Абадая понял, что что-то не так, но ничего не сказал, а когда увидел, что все файлы скопированы, понял, что его секрет раскрыт. Абадая ответственен за похищение Тони, и есть новый проект под названием «Сектор 13». Он может замышлять что-то плохое, Брюс. Надеюсь, ты сможешь ему помочь. Конечно, я вызову Коулсона, чтобы он сопровождал тебя в этот «Сектор 13». Он сможет защитить тебя в случае чего. Я вернусь к Тони, чтобы сообщить ему. Можешь позвонить Рацу. Поддержка военных может помочь, сказал Брюс. Пиппер сообщил Рацу, а Брюс вызвал Коулсона для подкрепления. Через полчаса пришел Коулсон, и Брюс отправился к Тони. Когда Брюс пришел к Тони, он увидел Альфреда, лежащего без сознания в гостиной. Брюс был ошеломлен и немедленно разбудил его. «Что случилось? Где Тони?» – спросил Брюс. «Мастер Брюс, Тони в опасности. Вы должны пойти и спасти его. В последний раз Тони был в лаборатории», – ответил Альфред, который все еще не до конца пришел в себя. Глава 44. Бой. Брюс добрался до лаборатории и увидел, что Старк ползет к предыдущему дуговому реактору, который подарила ему Пиппер. Его оригинальный дуговой реактор отсутствовал в его груди. Брюс подбежал к старому дуговому реактору и поместил его в грудь Тони. Через несколько минут Тони пришел в норму. В этот момент пришел Ротс и увидел, что Тони одевается в костюм. «Это самая крутая вещь, которую я когда-либо видел», — сказал Ротс. «Тони, Абадая забрал твой реактор, чтобы зарядить свою собственную версию костюма, который он получил от твоего Марк-1. Тебе придется быть осторожным», — сказал Брюс, когда сам начал надевать свой костюм. «Ты?» — спросил Ротс, чувствуя себя странно, потому что он никогда раньше не видел этого нового человека, и из его слов чувствовалось, что Тони и он хорошие друзья, но он никогда не видел его раньше. «Брюс Уэйн, друг Тони, мы можем поговорить обо мне позже. Сейчас мы должны идти. Альфред, Джарвис проводит нас, если потребуется», — сказал Брюс. «Конечно, сэр», — немедленно ответили оба. «Ротс, держи небо чистым для нас», — сказал Тони, надевая свой костюм. «Джарвис, выводи тумблер. Альфред, мне может понадобиться Бэтвинг, подготовь Бэтмобиль», — сказал Брюс. Брюс привел все три машины в гараж, так как ему нужно было кое-что изменить. Бэтмобиль подъехал к нему, когда он шел в гараж. Он залез внутрь, в то время как Тони улетел. Ротс был ошеломлен, когда увидел такую огромную машину и задумался, где он видел эту машину раньше. «Здравствуйте, могу я узнать, кто это?» — спросил Ротс у Альфреда, когда увидел, что они уезжают. Альфред только улыбнулся, но ничего не сказал, так как это не его секрет. Тони подоспел, когда на Пиппер собирались напасть, и вступил с ним в бой. Вскоре полем битвы стали улицы города. Все произошло точно так же, как и в оригинальном мире. Но как только бой начался на улицах, внезапно в Абадаю сзади ударили большие пули. Хотя пули и не смогли пробить броню, но сильно помяли ее. Брюс понял, что Абада изменила экзоскелет, потому что пули в Бэтмобиле не пробивали броню. «Тони, он усовершенствовал твою броню», — сказал Брюс по связи. «Кто ты?» «Ну, это не имеет значения. Раз уж ты в меня выстрелил, теперь моя очередь», — сказал Абада и тут же запустил ракету в сторону Бэтмобиля, который взорвался сразу после попадания. «Нет, Брюс, ты кусок дерьма», — закричал Тони взволнованным голосом, и атаковал Абадаю с еще большей силой. «Тебя волнует жизнь человека, которого ты, возможно, встретил несколько дней назад. Ты разочаровал меня, Тони», — сказал Абадая. И пока они сражались, Абадаю ударило маленькое устройство по шее, и оно тут же взорвалось. Устройство появилось из взорванного Бэтмобиля, и оттуда появился мотоцикл с огромными шинами и установленными с обеих сторон пушками, а на нем ехал человек в костюме летучей мыши. Выйдя из огня, он тут же начал осыпать Абадаю пулями, и от выстрелов его отбросило в сторону, так как мотоцикл был уже совсем близко. «Нужно вывести из строя его костюм. Подними его на большую высоту. На его броне образуется лед», — предложил Брюс, подойдя к Тони, сидящему на мотоцикле. «Хорошо, где твой Бэтвинг? Он нам нужен», — сказал Тони. «Мы здесь, мастер Старк. Теперь закрепите его над самолетом. Следите, чтобы он не упал», — — сказал Альфред по телефону. Брюс и Тони немедленно направились к лежащему Абадее. Тони направил в него ракету, а Брюс бросил в него зажигательное устройство, которое тут же взорвалось. Абадая, который пытался встать, снова получил удар и потерял сознание. Потратив много энергии, Тони погрузил Абадаю на крыло Бэтвинга, так как его костюм был очень тяжелым. Бэтвинг тут же улетел на большую высоту, а Тони следил за тем, чтобы Абадая не упал с Бэтвинга. Они поднялись на большую высоту, и на костюме Абадая начала образовываться наледь. Набрав определенную высоту, Тони сбросил его вниз. Тони, энергия реактора которого была ничтожно мала, начал падать, и Альфред подхватил его в конце, так как увидел, что Тони еле двигается. Абадая не пережил падения, так как был без сознания, а его костюм до этого был сильно поврежден ракетами и пулями. Через день после боя Джон, Брюс, Коулсон, Тони, Альфред и Пиппер находились в комнате. Джон пришел на следующее утро, когда увидел, что бой происходит на улице. Хотя в сюжете произошли большие изменения, но общая траектория была та же. Это укрепило его веру в то, что даже если и произошел эффект бабочки, но это не сильно изменило историю героев. Джон пришел, чтобы увидеть знаменитую сцену на пресс-конференции, которая ознаменует грядущую эпоху. Глава 45. Я, Железный Человек, вот твое алиби. Ты был на яхте, и вот подписи 15 человек, которые могут это подтвердить. А Джону вы можете просто сказать полуправду. Конечно, то, что касается другой вселенной, должно быть опущено. Я думаю, вы знаете, что говорит, сказал Коулсон, передав заявление Тони. Железный Человек, хорошее имя. Брюс, что ты думаешь? Спросил Тони, читая газету. Брюс просто пожал плечами и ничего не сказал, пока Коулсон уходил. У меня есть подарок для всех вас за победу над Абадеей, сказал Джон, доставая кубический чемодан. Подарок? Ты собираешься вернуть мне акции моей компании? Спросил Тони, так как знал, что Джон купил много акций, когда компания упала. Нет, Тони, это гораздо лучше, чем это, сказал Джон, открывая чемодан. Я получил его уже давно, и думаю, что это будет для тебя полезнее. Конечно, возможно, мне придется взять его для некоторых целей в будущем. Брюс и Тони оба посмотрели на него. Тони вдруг вспомнил о чем-то и заволновался. Это то, о чем я думаю, спросил Тони. Да, это куб, сказал Джон. Используй его с пользой. Спасибо, Джон, сказал Брюс. Хорошо, давайте приступим к пресс-конференции. На пресс-конференции Джон вышел на трибуну первым. Здравствуйте, мистер Джон. В распространенных видео говорится, что парень в драке на шоссе был Бэтменом. Это правда? Спросил репортер. Потому что все уже знали, что Джон не Бэтмен, потому что по строению тела он совершенно не похож на Бэтмена. Да, это был Брюс Уэйн. Я могу честно сказать, что он действительно существует и является моим другом, но я не могу показать его лицо. Это меньшее, что я могу сделать как друг, и защитить его, сказал Джон. Это вызвало переполох. История в вашем фильме реальна? Спросил другой репортер после того, как воцарилась тишина. Да, некоторые детали действительно реальны, но некоторые просто для продажи фильма, сказал Джон. Сейчас Тони сделает важное заявление, продолжил Джон. Спасибо, Джон. Теперь я буду следовать сценарию, в отличие от прошлого раза, чтобы снова не очернить себя, сказал Тони, засмеялся и вышел на сцену. И следующие события последовали точно так же, как в оригинальном мире. Я не супергерой, потому что это было бы смешно и фантастично, сказал Тони, будучи немного рассеянным. Я никогда не говорил, что вы супергерой, сказал репортер, который до этого задавал ему вопросы. Правда в том, что я железный человек, сказал Тони с ухмылкой. И тут же репортеры сошли с ума и начали задавать ему вопросы, но он ушел, отвернувшись, отказавшись отвечать на вопросы. Итак, все начинается, сказал Джон. Да, начинается. Это будет долгое и опасное путешествие. Надеюсь, мы будем достаточно сильными, сказал Брюс, стоя рядом с ним. Я тоже на это надеюсь, сказал Джон. Пойдем. Не могу дождаться, чтобы попробовать силу куба, сказал Тони. Тони, сначала попробуй решить свою проблему, сказал Джон с серьезным выражением лица, указывая на свою грудь. Ты тоже знаешь об этом? Ну, это не так удивительно, раз ты можешь видеть проблески будущего. Смогу ли я избавиться от отравления? Спросил Тони. Тони, будущее, которое я вижу, никогда не бывает постоянным. оно меняется. Не полагайся на мои способности, но да, в альтернативном будущем ты нашел решение. Я просто не знаю, может быть, ты можешь изучить работы своего отца. Это может помочь. Джон сказал Тони, его слова были близки к истине, поскольку будущее никогда не бывает постоянным. Его появление во Вселенной уже означает, что траектория изменилась. Я понимаю. Брюс, что ты будешь делать? Ты хочешь попробовать силы этого куба? Конечно, сказал Брюс. Вскоре после этого Джон уехал в Нью-Йорк. Теперь у него была работа. С тех пор, как Бэтмен стал реальностью, его влияние в мире изменилось, ведь он был другом супергероя. Он подумывал о том, чтобы расширить свою сеть, открыв телевизионный канал и транслируя различные мультфильмы из прошлой жизни, чтобы привлечь больше поклонников. После того, как Бэтмен стал настоящим, число его поклонников резко возросло. Он был рад этому и должен был извлечь из этого выгоду. Динк общее количество ценностей фанатов – 6 миллионов. Оно выросло на 1 миллион всего за 2 дня и продолжает расти. Это хорошо. Мне нужно придумать мир, который может влиять на всех, но быть одинаково сбалансированным. Сейчас начнется сюжет «Железного человека 2». Я постараюсь помочь, если в сюжете будет отклонение. Брюс тоже может помочь. У меня есть еще 2 года до появления Тора. Давайте начнем с мифологии. У меня уже есть персонаж на примете. Брюсу тоже нужен костюм. Надеюсь, куб поможет ему в этом. Подумал про себя Джон. Глава 46. Сцена после титров. В следующие 2 месяца он сделал много вещей, таких как создание телевизионного канала и представление различных мультфильмов, запуск новых аниме и создание еще 2 фильмов. Эти 2 фильма, которые он задумал, помогут ему добиться большего признания от публики. Он уже поделился с Гагли своими идеями о том, как использовать приложения в мобильных телефонах, и попросил их поработать над этим. Джон хотел ввести еще 1 персонажа, и для этого ему нужно было проделать соответствующую работу, чтобы добиться фан-ценности, потому что введение сильного персонажа будет стоить ему дорого, и он хотел привнести некоторые знания из конкретного аниме. Эти знания помогли бы ему обрести силу, даже не превращая себя в персонажей. Джон даже связался с европейской компанией, чтобы создавать игры, специально работая над ролевыми играми, потому что только так можно принести этих персонажей, но разработка игр требует много времени, поэтому ему придется много работать и делать необходимые приготовления. В это время в Лос-Анджелесе Джон и Брюс работали над кубом, когда к ним пришел некий человек. Вместо того, чтобы внезапно появиться из тени, как всегда, Фьюри на этот раз пришел с парадного входа. «Здравствуйте, мистер Брюс, рад наконец-то познакомиться с вами, а вы Старк, со своим. Я, Железный Человек. Вы думаете, что вы единственный супергерой в мире?» – спросил Фьюри. «Брюс тоже супергерой, так что, конечно, нет. Я знаю, что я не один. А да, Брюс сказал, что кто-то забрал Энсина, чтобы спасти. Наверное, он тоже супергерой. Надеюсь, с ним все в порядке. Кстати, кто ты?» – причитал Тони. Фьюри достал мобильный и подключил видеозвонок. Инсин появился по ту сторону экрана и сказал: «Я в порядке, Тони. Инсин, ты в порядке? Это здорово. Где ты был? Почему ты не связался со мной? Почему ты еще не здесь?» – спросил Тони. «Да, я в порядке. Директор Фьюри привел меня к вам. Вещи и люди, которых я видел, просто потрясающие. Никогда не знал, что такой мир существует, Тони», – сказал Инсин с удивлением в глазах. Фьюри кашлянул, когда сказал это. «Простите, директор, я знаю правила. Причина, по которой я не рядом с вами, в том, что я не могу выйти из их измерения. Я не в безопасности снаружи. Поэтому сейчас я не могу встретиться с вами». Инсин продолжил. «Что случилось? Ты можешь рассказать мне все, что знаешь. Я подам на них в суд, если они что-нибудь с тобой сделают», — Тони сказал, глядя на Фьюри. «Все в порядке, Тони. Их мир другой, и их люди слишком сильны для этого мира, и они не причинили мне никакого вреда. Я не могу сказать тебе, почему я не могу выйти, но будь уверен, я в безопасности. Будет лучше, если мы сохраним эту тайну», — ответил Инсин. «Хорошо, когда-нибудь я сам найду этот так называемый мир. Подожди, если это мир, то только одна работа Джона полностью состоит из полноценного мира, помимо земли Брюса. Черт, ты хочешь сказать, что Наруто реален? Боже», — сказал Тони. Тони был достаточно умен, чтобы понять намеки, данные Инсином. «Я Ник Фьюри, директор щита. Иногда лучше не знать слишком много, Старк, тебе лучше держать это в тайне, иначе однажды твое тело найдут в море, и я не буду за это отвечать. Инсин теперь будет работать в щите как связанный между нами и 5 Каге и не будет выходить на связь, серьезно сказал Фьюри. Я знаю, Брюс тоже ничего не скажет, Тони сказал, даже не спросив Брюса. Я сожалею о его грубом поведении, должно быть, тяжело терпеть его отношение, сказал Фьюри Брюсу. «Мистер Брюс, я надеюсь, вы сможете поехать с нами позже для оценки вашей работы в щите. Я должен буду следовать некоторым протоколам и составить отчет. Джон сказал мне, что ваш мир тоже очень опасен», — сказал Фьюри. «Конечно, мне хорошо с Тони. Он предоставляет мне платформу для самосовершенствования, и мы можем делиться идеями, так что с небольшой долей высокомерия можно справиться», — сказал Брюс, даже не задумываясь о чувствах Тони. «Я думал, что ты мой друг, Брюс. Ты меня обидел», — саркастически прокомментировал Тони. «Хоть мне и не нравится, когда меня так нелепо оценивают, но Джон попросил меня об этом, так что, думаю, я приму это», — добавил Брюс. И отвечая на вопрос, «Да, наш мир был или есть опасен. Я надеюсь, что они не придут в эту вселенную. Будет очень трудно, если он придет», — сказал Брюс, сжимая кулак. У него воспоминания о двух мирах, и в обоих мирах Дарксайд был ужасающим. «Он, кто он?» — спросил Тони, видя беспомощность, гнев и вину на его лице. То же самое он чувствовал, когда был в пещере. Фьюри тоже заинтересовался, но Брюс не ответил им. «Я понимаю, мистер Брюс, есть ли еще супергерои в вашем мире?» — спросил Фьюри. «В моем мире есть несколько. Мы были командой. Некоторые из них действительно сильны, достаточно мощные, чтобы уничтожить Землю в одиночку», — сказал Брюс с улыбкой. «Боже мой, ты говоришь, что у тебя есть группа супергероев, достаточно сильных, чтобы уничтожить Землю, а ты все еще не очень доверяешь этому ему». На этот раз Тони был действительно удивлен и потрясен. Последние несколько месяцев они много общались. Теперь Тони лучше понимал Брюса. Брюс является олицетворением синдрома мании преследования. У него были непредвиденные обстоятельства, будь то его костюм или его работа. Он оценивал все, прежде чем дать зеленый свет чему-либо. Тони считал, что будет хорошо, если этот он не придет. Но если он придет, ему придется подготовиться, чтобы остановить его, и ему нужны лучшие костюмы. Затем он снова вспомнил, что умирает. Брюс и Тони испробовали все, но результата не было. Теперь, увидев Инсина в целости и сохранности, он увидел луч надежды, но он хотел попробовать все возможное, чтобы выбраться из своей ситуации. Он не хотел снова быть обязанным другому человеку, которого он даже не знал, и не был уверен, что они помогут ему, особенно после того, что сказал Инсин. Глава 47. Новое знание. Глава 47. Новое знание. Вот почему я здесь. Я здесь, чтобы поговорить об инициативе Мстителей. У Брюса уже есть квалификация, чтобы присоединиться к ним, и он будет оценен позже. Это будет команда супергероев, чтобы противостоять угрозе, которая может сильно повлиять на человечество. Эта идея собрать вместе замечательных людей, чтобы посмотреть, смогут ли они стать чем-то большим, сражаться в битвах, в которые никогда не удавалось победить людям. Тони, ты тоже в списке, но нам нужно оценить тебя, сказал Ник Фьюри. Хех, я более чем квалифицирован, чтобы присоединиться к вашей так называемой инициативе Мстителей, бесстрастно сказал Тони. Я богат и обладаю передовой технологией, этого достаточно, чтобы я был квалифицирован. Тони, ты безрассуден, ты не командный игрок и любишь принимать собственные решения. Уже одно это делает тебя неквалифицированным, оборвал Фьюри его высокомерие. Отлично, я в точности соответствую этому описанию. Можете ли вы меня винить? Тони пожал плечами. Хоть Тони и не особо заботился о том, чтобы стать мстителем, но ему было интересно. Увидев взгляд Брюса в тот момент, он понял, что ему нужно иметь сильных друзей, чтобы защитить этот мир. Я приглашу тебя присоединиться к Мстителям, когда ты будешь готов, Старк. Брюс, ты можешь присмотреть за ним? Спросил Фьюри. Конечно, я все равно почти все время здесь, сказал Брюс. После этого Фьюри ушел. Шли месяцы. Даже спустя 3 месяца он не мог найти никакого решения проблемы отравления палладием. Брюсу тоже стало грустно. Втайне он думал, что если не найдет никакого решения, то в конце концов попросит помощи у Джона. Наконец Старк решил провести Старк Экспо, чтобы собрать вместе гениев всего мира. Он хотел оставить после себя наследие, если умрет. Он не хотел умирать с мыслью, что его наследием будет только оружие. После открытия Stark Expo люди были в восторге, ведь это могло приблизить их к супергерою. Пиппер была не в восторге от этого, потому что это была бы пустая трата денег. И чтобы Пиппер перестала жаловаться, Тони сделал Пиппер генеральным директором Stark Industries. Джон тем временем отвечал за выпуск кучи новых аниме, чтобы быстрее привлечь внимание фанатов. Он даже представил такие мультфильмы, как Том и Джерри, Лани и Тунис и другие. Но поскольку их аудиторией были только дети, за короткий промежуток времени они не принесли большого дохода, тем не менее Джон был рад этому. Это дало ему силы, и ему не пришлось менять себя. Джон потратил целых 150 миллионов CF только на то, чтобы воплотить знания об аниме в жизнь. Он смог получить такое большое количество поклонников за такое короткое время благодаря аниме и мультфильмам, которые он постоянно выпускал. Раньше, во времена Наруто, он получал только около 20 миллионов поклонников в месяц. Теперь эта цифра превысила 25 миллионов. Джон был в напряжении. Когда он узнал о системе, он думал, что ему будет очень легко работать с миром, но реальность обрушилась на него как грузовик. Хотя он и мог оживить персонажей и мир, но от требуемых CF ему хотелось плакать. Он чувствовал, что мир Наруто должен быть предназначен для больших угроз, но и с малыми угрозами нужно было бороться. Последние два месяца Джон провел за изучением новых знаний, которые он получил. Это был совершенно новый мир для него, и знания были очень обширными. «Сынок, тебе пора выходить. Последние два месяца ты учился как сумасшедший», – обеспокоенно сказал Джеймсон. «Все в порядке, папа. Я только что закончил учебу. Кстати, папа, я скоро могу бросить школу. Я не думаю, что они могут научить меня чему-то важному. И у меня там не так много друзей. Надеюсь, ты меня не остановишь», – сказал Джон. «Ты уверен в этом? Даже если тебе не понадобится работа в будущем благодаря твоим компаниям, но знания важны для мужчины», с сомнением спросил Джеймсон. «Папа, я скоро буду путешествовать за пределами Земли. Как ты думаешь, пригодятся ли мне мои школьные знания?» — спросил Джон с ухмылкой. «Что, путешествовать по Вселенной? Ты серьезно? Неужели земные технологии настолько продвинулись?» — Джеймсон спросил шокированно. «Кто сказал, что это земная технология? И ты уверен, что только земная технология полезна в путешествиях по Вселенной?» — спросил Джон с улыбкой. «Что ты имеешь в виду?» — «Ты имеешь в виду, что пришельцы прилетят из другого мира?» — со страхом спросил Джеймсон. «Люди всегда жили под страхом нападения высших цивилизаций. Ты скоро об этом узнаешь, папа», — загадочно сказал Джон. «Завтра я пойду к Тони. Мне нужно поделиться с ним кое-чем», — сказал Джон и начал упаковывать книги. Он также скопировал все книги на USB-накопитель. Эти книги предназначались для кого-то другого. Пока он собирался, а Джеймсон вел с ним светские беседы, они услышали стук в дверь. Валентина пошла и открыла дверь, но увидела стоящего мужчину в костюме. Джон никогда раньше не видел этого человека. «Ты?» — спросил Джеймсон. «Я пришел к мистеру Джону Джеймсону», — ответил мужчина. Глава 48. Обещание. Глава 48. Обещание. «Да, я здесь. Давай, выкладывай», — сказал Джон без особого внимания. Будучи магнатом, он должен был проявлять некоторое высокомерие. «Настоящим вам приказано через неделю явиться в Сенатский комитет по вооружению», — сказал мужчина без особого выражения на лице. «Наконец-то, я ждал тебя», — сказал Джон с улыбкой. На этот раз все удивились, когда услышали это, включая человека, который пришел с повесткой: «Я приду вовремя. Думаю, Тони тоже будет вручена такая же». «Верно, это не имеет значения. Кстати, спасибо», — продолжал Джон. Мужчина поблагодарил его и ушел. «Ты уверен, что справишься с этим один? Я могу использовать свои связи, чтобы найти что-нибудь грязное в Сенатском комитете», — Джеймсон сказал с беспокойством на лице. «Папа, ты думаешь, я построил империю ради денег?» «Нет, папа, я создал свою империю, чтобы справляться с такими ситуациями, как этот комитет. Я давно знаю, что политики будут преследовать меня. Моя империя — это один из моих способов справиться с ними. И нет, я не хочу, чтобы ты вмешивался. В этом комитете есть люди, с которыми я пока не хочу конфликтовать. Даже если меня не волнует их существование, я предпочитаю не попадаться им на глаза», — сказал Джон, вспомнив, что в комитете есть члены Гидры. Он не хотел, чтобы они пока знали о его реальном положении. «Фиксик, пойдем со мной. У нас есть работа на сегодня. «Конечно», — ответил Фиксик, трансформировавшись. Придя в комнату, Джон достал три рисунка, которые он недавно нарисовал. «Сделай татуировки на обеих моих руках, а маленький рисунок на моей кисти», — сказал он Фиксику. «Хорошо, но это может быть больно», — сказал Фиксик. «Ничего страшного, я готов к этому», — сказал Джон. На следующий день Джон собрал книги и положил их в сундук пчелы, с которым он вышел из дома. Теперь у него было три татуировки на руках и кистях. Ему нужно было выполнить обещание, которое он дал. Вскоре он пришел на Бликер-стрит. Вытащив сумку, полную книг, он постучал в святилище Нью-Йорка. Драм открыл дверь. «Ты снова здесь? Встречаешься с древней?» — спросил Драм, увидев Джона. Драм всегда чувствовал себя странно по отношению к Джону. У Джона была такая огромная империя, и он был, наверное, единственным человеком, который мог свободно встречаться с древней, когда ему заблагорассудится. «Да, мастер Драм, надеюсь, вы сможете сообщить ей», — вежливо спросил Джон. «Древняя сказала мне, что ты можешь идти к Камартаджу напрямую в любое время», — прямо сказал ему Драм. В Нью-Йорке был вечер, и когда он переступил порог Камартаджа, в Непале было утро. Он увидел множество людей, практикующих магию во дворе, а затем увидел того, кого знал раньше, Кицели. Он был ошеломлен. Джону очень захотелось изменить себя и бросить кунай ему в лицо, чтобы избежать будущих неприятностей. «Джон, иди со мной вместо того, чтобы бушевать здесь», — раздался голос издалека. Джон, который сжимал кулак и размышлял, отпустил свои мысли, услышав голос. Люди, которые тренировались, с любопытством смотрели на Джона. Они никогда не видели обычного парня, приходящего в храм, с которым, судя по голосу, говорила сама древняя. По ее тону они почувствовали, что он очень близок к древней, но никогда не видели его раньше. Джон бросил последний взгляд на Кицилия и отправился в главный зал. После того, как он сел рядом с древней, ему снова, как и в прошлый раз, подали чай. Он очень любил этот чай. «Что случилось? Ты хотел убить Кицилия?» — спросила древняя. «Да», — без колебаний ответил Джон. «Он важен для Стрэнджа. До его прихода ты не должен трогать Кицилия», — напомнила древняя. «Хорошо. Просто я не хочу, чтобы ты умерла», — сказал Джон. Она только улыбнулась и ничего не сказала. «Почему ты здесь? Новый мир появился?» — спросила она вместо этого. «Нет. В прошлый раз я сказал тебе, что буду помогать тебе охранять землю. Это моя помощь», — сказал он, протягивая ей большую сумку. Она весила очень много, так как в ней было много книг. Он хотел помочь древней, так как чувствовал, что его эффект бабочки может повлиять на защиту земли. Поэтому он хотел усилить безопасность магов. Древняя открыла книги и начала читать. Чем больше она читала, тем больше удивлялась. Эти знания были мощными и опасными. Затем она увидела татуировки на руках Джона. Когда она впервые увидела эти татуировки, то почувствовала себя странно, потому что ей никогда не приходило в голову, что Джон увлекается татуировками. Но теперь, когда она увидела татуировки на его руке, на ее лице появилось другое выражение.